Глава первая. Опасными тропами Атропина. Выдергивать из почвы корень мандрагоры следует вдвоем, ни в коем случае в одиночку, и только глубокой ночью при полной луне. Начинать можно после того, как один из сборщиков, точнее охотников, очертит мандрагору тремя окружностями и станет лицом к западу. В это время второй должен танцевать вокруг растения и нашептывать ему признание в любви. Важная деталь. Уши охотникам надо непременно заткнуть воском или ватой. Это им пригодится позднее. Растение, помните, оно живое, почувствует, что его пытаются выкопать, и начнет сопротивляться. Постарается зарыться поглубже в землю. Вот почему почву вокруг мандрагоры необходимо обильно полить мочой и разрыхлить, при этом ни в коем случае не прикасаясь к листьям. Затем быстро накинуть на корень мандрагоры скользящую петлю, скрученную на одном конце веревки. Прикрепить к ошейнику пса, обязательно черного. После этого можно отойти от растения на безопасное расстояние. И, подразнив запахом свежей окровавленной плоти собаку, кинуть ей кусок мяса. Она, жадная, бросится за добычей и вытянет из земли заветный корень. И тут мандрагора издаст такой душераздирающий крик, от которого пес умрет на месте. Погибнет и все живое вокруг, ибо после предсмертного стона растение выбросит яд, от которого все окрест или потеряют жизнь, или упадут без сознания. Последнее. Труп собаки следует похоронить именно в том месте, откуда выдернули корень. Иначе не миновать беды, ведь черный пес – проводник в царство теней. Таковы рекомендации по сбору мандрагоры Теофраста, замечательного греческого философа и естествоиспытателя, жившего на рубеже 4-3 веков до нашей эры. Да, мандрагору с давних пор не зря называли сатанинским корнем. Еще в Древней Ассирии ее использовали как обезболивающее средство и эффективное снотворное. Уникальные качества этого своеобразного растения были известны Эпиданию Диоскориду, греку из Малой Азии, странствовавшему по Средиземноморью с армией императора Нерона, и сегодня считающемуся одним из отцов военной хирургии и фармакологии. В основу его монументального трактата о лекарственных веществах, созданного в первом столетии нашей эры, были положены рецепты из сочинений эскулапов еще более древних. В частности, знаменитого Кратиуаса, личного врача понтийского царя Митридата VI Евпатора, как известно, не поддававшегося ядам. А властитель Тавриды высоко ценил магические свойства мандрагоры. Люди верили, что она вырастает там, куда когда-то упали слезы или сперма повешенного, или где истлел его проклятый труп. Как писал Иван Бунин, «Цветок мандрагора из могил расцветает, над гробами зарытых возле виселиц черных. Мертвый соками тленья мандрагору питает, и она расцветает в травах диких и сорных». Заметки на полях. В античной Греции мандрагору называли растением Цирцеи, богини колдовства. Чародейка Цирцея, она же Кирка, приготовляла из мясистого корня, он напоминает по своей форме маленькую человекоподобную куколку, сок, который, если верить Гомеру, должен был превратить спутников хитроумного Одиссея в свиней. Пифия Дельфийского оракула, посвященного богу Аполлону, перед своими пророчествами принимала настой мандрагоры. Как писал Уильям Шекспир, «Дай мне кубок мандрагоры, чтобы я могла заглянуть в будущее и заснуть навеки». Антоний и Клеопатра. Секст Юлий Фронтин, древнеримский политик и писатель первого века нашей эры, в своем трактате под названием «Военные хитрости» сообщал о спасительной уловке карфагенян, предпринятой с помощью мандрагоры. Финикийцы-коммерсанты, не любящие сами сражаться на поле брани, и предпочитавшие использовать для этой грубой работы наемных профессиональных воинов, в III веке до нашей эры подверглись нападению одного из африканских племен. Карфагеняне, даже не вынув мечей из ножен, покинули свой лагерь, построенный ими в ходе освоения Сахары. Покорно сдали позицию захватчикам, но при этом оставили на видном месте многочисленные сосуды с вином. Да не с обычным виноградным, пьянящим напитком, а с настоянным на мандрагоре. Ворвавшись во внезапно опустевший лагерь, воители пустыни первым делом с энтузиазмом расправились с финикийской винотекой. Те из африканцев, кто не отравился от этой добычи насмерть сразу, впали в глубокий сон. Карфагенянам осталось только вернуться к себе на базу и добить врага, ставшего беззащитным. Мандрагора воспринималась нашими далекими предками как символ души дьявола, которая вылезала из-под земли, как ярмарочный чертик появляется из коробочки, в виде маленького черного человечка, безбородого, с нечесанными волосами и узловатыми руками. Считалось, что средневековые ведьмы собирали корни мандрагоры под виселицами, на которых казнили закоренелых преступников, не раскаявшихся грешников. Потом колдуньи, запершись в их ведьмаческих притонах, купали корни под звуки варварских мелодий в вине и молоке, заворачивали их в дорогие одежды, ласкали и кормили просфирами, похищенными в церквях во время причастия. Мандрагорово дьявольское причастие лишало рассудка людей, попробовавших корень Адама. Это еще одно название мандрагоры. Как вещала в XII веке знаменитая своими видениями католическая святая Хильдегарда Бингенская, именно по причине этого сходства мандрагоры с человеком она легче поддается влиянию дьявола и его козней, нежели другие растения. Одним из главных обвинений в колдовстве, которые суд предъявил Жанне д'Арк, было обладание корнем мандрагоры, который также считался и символом бессмертия. Орлеанская дева всюду носила его с собой под латами, как оберег. И хотя у Гёте в «Фаусте» Мефистофель скептически отзывается о сатанинском корне, «О мандрагорах вздор твердите и глупости о черном псе», он не только считался важным компонентом мази для полетов ведьм, входил в приворотные зелья и, по древнему поверью, указывал на место сокрытия кладов, но и по сей день является одним из неизбежных атрибутов празднования Хэллоуина по обе стороны Атлантики. Да и шаманы вуду колдуют на корне мандрагоры, втыкая в ее фигурку иглы, в зависимости от того, в какую часть тела хотят поразить приговоренного ими к тяжелой болезни или к мучительной смерти человека. Мандрагора способна одурманить своим запахом любого. С незапамятных времен из этого растения приготовляли питье, которое, как считали, возбуждало любовь и способствовало чадородию. Особенно в это верили обитатели стран Ближнего Востока. Впрочем, волшебные свойства приписывали не только корню мандрагоры, но и ее желтым или красноватым плодам, похожим не то на маленькие райские яблочки, не то на помидоры черри. Кстати, томаты и мандрагора принадлежат к одному семейству – посленовых. Заметки на полях. Неспроста в Святом Писании библейская героиня Рахиль, у которой не было детей, забеременела после того, как попросила у своей сестры Лии плодов мандрагоры, которые нашел ее сын Рувим. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Бытие, глава 30, стих 14. Не обошлось без мандрагоры и в величественной книге «Песни песней Соломона». «Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». «Песни песней», глава 7, стих 14. Мандрагора, и корень ее, и плоды, едва ли не главное колдовское средство античности и средневековья. Ведьмы Центральной Европы мазали мандрагорой в виде жирного экстракта подмышки и гениталии. Так вещество лучше впитывалось организмом. Известная также как цветок виселицы, она сильнейший галлюциноген. Есть предположение, что Иероним Босх писал свои фантасмагорические картины под воздействием мандрагоры. Так, американский исследователь искусств Лоринда Диксон считает, что многочисленные красные фрукты на полотнах Босха – это не что иное, как увеличенные во много крат в воображении мастера плоды мандрагоры. Впрочем, сама Диксон больше склоняется к тому, что великий брабантец творил под гнетом другого яда – спорыньи. Босх пережил одну из худших эпидемий в Европе, а эрголиновые алкалоиды – мощные галлюциногены, пишет Лоринда Диксон. Она имеет в виду эпидемию эрготизма, свирепствовавшую в Европе. Болезнь вызывалась спорыньей – это род грибов из одноименного семейства. Все они паразитируют на злаковых растениях, в том числе на ржи и пшенице. Массовое отравление спорыньей были характерны для средневековой Европы, ведь ее яд не уничтожался даже после термической обработки при изготовлении хлеба. Алкалоиды спорыньи вызывали галлюцинации, судороги, отсюда и оставшиеся в истории ведьмины корчи, Антонов огонь. Вполне возможно, что фантасмагории Босха это не плод фантазии художника, а итог воздействия на его разум и чувства отравы, грибка-паразита спорыньи, пагубное влияние которого было к тому же обострено соком коварной мандрагоры. Одиозной репутацией у смертных мандрагора обязана своим необычным свойством. Еще отец медицины Гиппократ в 5-4 веках до нашей эры отмечал, что вызываемые сатанинским корнем галлюцинации способны привести к слабоумию и даже к сумасшествию. Невероятно токсичное растение становится таким сильным анестезирующим средством, что человек под его воздействием кажется мертвым. Вспомним шекспировскую Джульетту. Чтобы избежать брака с Парисом, ведь Джульетта уже стала супругой Ромео, наследница Капулетти в отчаянной последней попытке обращается за помощью к монаху-отшельнику Лоренцо. Добросердечный праведник решается согрешить и приготовляет магическое снадобье, которое введет Джульетту в транс, в каталептическое состояние, ровно на 42 часа. Биение пульса сразу прекратится. Ни теплота, ни вздох не обличат, что ты жива. Уж не на основе ли сока мандрагоры составлено у Шекспира снадобье брата Лоренцо? Возможно, именно так. Ведь в четвертом акте пьесы все становится очевидным. Там опять о мандрагоре. Юная Джульетта, боясь своего пробуждения в фамильном склепе среди мертвых и призраков, поверяет отшельнику то, что ее страшит больше всего. Ужасный смрад, глухие стоны, похожие на стоны мандрагоры, когда ее с корнями вырывают. Тот звук ввергает смертного в безумье. На огромном цивилизационном пространстве, от Аравии до Скандинавии, мандрагору с древнейших времен идентифицируют с дьяволом и с царством мертвых. Об этом говорит и ее латинское название – атропа. Оно перешло позднее к обладающей похожими свойствами белладонне, близкой родственнице мандрагоры. На самом деле чертовщина заключается совсем в другом. Мандрагора, как и другие растения семейства посленовых, белладонна – красавка, дурман – волчья ягода, белина, послен содержат ядовитые и психоактивные алкалоиды. Прежде всего, атропин и скополамин, он же гиасцин. Это природное вещество испокон веков считалось мостиком из мира земного в мир духов. Наиболее сильное влияние гиасцин оказывает на головной мозг и центральную нервную систему. Большие дозы вещества способны вызвать галлюцинации, сделать речь бессвязной. Древние считали такое состояние пророческим. Медицинское название гиасцина – скополамин. Оно происходит от названия целого рода растений – скополия. Это наименование приводит нас к итало-австрийскому естествоиспытателю XVIII столетия Джованни Антонио Скополли, изучавшему алкалоиды семейства посленовых. Гиасцин – тоже алкалоид. В чистом виде это вязкая жидкость, растворимая в воде, из которой ее можно осадить в виде кристаллов. В такой форме гиасцин, конечно, в выверенных дозах, используется в современной медицине. Заметки на полях. Опять о древних греках. Три Мойры, богини судьбы, решали течение жизни человека. Клота, Лахесис или Лахеса и Атропос, Атропа. Они приходили к каждому новорожденному и решали, каким будет его дальнейший путь на земле. Клота прила нить жизни из белых и черных волокон. Чередование этих двух цветов проходит сквозь всю мифологию человечества вне зависимости от континента. Лахесис, своенравная пряха, скручивала эту нить, по воле своей делая ее где-то толще, а где-то и тоньше, слабее. Атропос, непредсказуемого нрава, который опасался даже сам отец-громовержец Зевс, держала в руках книгу жизни и ножницы. Она, чье имя переводится как «неотвратимое», однажды перерезала нить людского бытия, решая, сколько дней и ночей оно длится. И не случайно, что в ее честь, Атропа, назвали род ядовитых растений. Смертоносное же вещество, содержащееся в них, получило схожее однокоренное имя – атропин. Он, великий и ужасный, может и спасать человеку жизнь, и отнимать ее. Атропин в медицине – это смесь, один к одному, левовращающегося – L, и правовращающегося – D, стереоизомеров гиостеамина. Стереоизомеры от древнегреческого стереос – объемный, пространственный. Химические соединения, имеющие одинаковое строение, но отличающиеся пространственным расположением атомов. Стереоизомеры имеют одинаковую конституцию, но различную конфигурацию. Не случайно атропин называют в медицинской литературе DL-гиосциамином. Атропин встречается в частности в семенах и соке белины Хиосциамус нигер и других видов рода Хиосциамус, в семенах белладонны Атропа белладонна и дурмана Датура страмониум. Белладонна, по-русски красавка, произрастает в лесах Европы. Можно встретить это растение и на пустошах Подмосковья. Черные ягоды красавки, я их видел, собирая грибы по Новой Риге, схожи с небольшими вишнями. Плоды на кустарнике с темно-зелеными листьями выглядят живописно, но пробовать эти ягоды не стоит. Они горькие по вкусу и опасны для здоровья. Также ядовит и черный послен, родственник белладонны, а также картофеля и баклажана. В России он известен еще и как позник, вороняшка, бздник. Неприхотливый послен растет везде у нас в стране вдоль лесных дорог, даже на мусорных отвалах. Его ягоды ядовиты, пока они зеленые и неспелые, ибо содержат алкалоид солонин. Но когда они созревают и становятся черными, как смородина, их можно есть без опаски. И сырыми, и использовать в начинке пирогов, в морсах и киселях, а также варить из них отличное варенье, что издавна делали на Руси. На Кавказе молодые листья послена, в которых в незначительной степени содержатся алкалоиды, используют приготовки вместо шпината. Сам же атропин – это извлекаемый из ягод и из листьев, в итоге их долгой химической обработки, белый кристаллический порошок, не имеющий запаха. Это вещество впервые выделили в начале XIX века двое немецких ученых – химики из Гейдельберга – Филипп Лунц Гейгер и Герман Генрих Гесс. Применение атропина широчайшее. Во многих странах растения, способные стать источником этого вещества, целенаправленно выращивают на специальных плантациях. а сам атропин тщательно хранят на военных складах, ведь он представляет собой эффективное средство защиты от целого ряда боевых отравляющих веществ. В новом свете свои носители атропина. Интерес к нему возрос в Америке после того, как местная молодежь начала в 70-80-е годы увлекаться напитком, приготовляемым из листьев тропического кустарника под названием бругмансия из семейства посленовых. Его еще зовут дурманским деревом или ангельскими трубами за красивые белые, желтые или розовые цветы. Все в этом растении ядовито – корни и стебли, листья и цветы, не говоря уже о плодах. Бругмансия – это часть доколумбовой культуры. Существуют легенды о том, что из листьев бругмансии приготовлялось зелье, которое использовали при похоронах знатных людей. Когда умирал вождь, его жен и рабов заставляли пить магическое снадобье, после которого живых, покорных и тихих отправляли в гробницу вместе с покойником. И сейчас в некоторых странах Южной Америки, в частности в Аргентине, есть плантации бругмансии для ее дальнейшего промышленного использования в биохимической и фармакологической отраслях. Заметки на полях. Индейцы, большие знатоки и укротители всевозможных ядов, едва ли не обожествляли растения, которые европейцы называли «бугмансия кандида». Шаманы «курандерас аяваскерос» племени Шипибо считают, что дурманящее дерево – это растение-учитель. Будто оно способно давать людям знания, как лечить самые серьезные болезни. Как это можно прокомментировать? Наверное, степень просветления, посвящаемого в сокровенные знания, зависит от количества напитка, приготовленного из ангельских труб. Некоторые молодые граждане США так злоупотребляли им, что чересчур большая доза атропина едва не доводила их до смертного порога. Да так, что центры по контролю и профилактике в Соединенных Штатах вынуждены были выпустить серию предупреждений об опасности ангельских труб. Власти некоторых городов во Флориде даже запретили выращивать этот опасный, но такой живописный садовый кустарник. Еще один источник геосцина – пробковое дерево, растущее в Австралии и в Новой Каледонии. Листья его тоже богаты ядовитым веществом. От медикамента до яда, как неоднократно доказано, всего один шаг. Тому свидетельство атропин. Белладонну долго использовали в прошлом в виде высушенных и измельченных листьев в лечении от кишечных колик. А корень красавки применяли в составе обезболивающих, особенно антигемороидальных, мазей. Использовали его и при изготовлении лечебных свечей. Но иногда листья посленовых кустарников, богатые алкалоидами, шли на весьма опасные спекуляции. Известен фактор привыкания к этой дури в случае ее постоянного потребления. Это учел в 1994 году один нью-йоркский коммерсант, специализирующийся на торговле чаем и лечебными травами. Он принялся продавать привезенный им из Парагвая чай. Когда несколько клиентов купили его, заварили и попробовали, едва не отправились к праотцам. К счастью, карета скорой примчалась вовремя. Пострадавшим сделали в госпитале инъекцию антидота – физостигмина, обратимого ингибитора холестиностеразы. Парадокс перевертыш. Физостигмин – тоже смертельный яд, противоядием от которого является инъекция атропина. Когда подобный инцидент повторился, встрепенулась полиция. Вскоре подключился к расследованию и Нью-Йоркский департамент здравоохранения – который конфисковал всю партию подозрительного чая. Оказалось, в Парагвае в него добавили листья белладонны, для дополнительной крепости, наверное. Казус этот вовсе не исключительный. Атропиновые отравления периодически случаются в самых разных странах. И это несмотря на то, что атропин далеко не самый удобный яд для применения. Он плохо растворяется в воде, но это качество его можно улучшить, если, прибегнув к серной кислоте, превратить вещество в сульфат атропина. Его можно купить в аптеке. Лекарство применяется, скажем, при лечении болезни Паркинсона. Впрочем, все зависит от доли вещества в растворе. В 1 мл воды можно растворить огромное количество летальных доз сульфата атропина. Для взрослых эта доза составляет около 100 мг. Что же получается? Уже одна капля такого раствора превращается в реальное орудие убийства. К счастью, лишь теоретически. У атропина, как средства истребления, есть два недостатка, и оба существенные. Первое – горький вкус, способный мгновенно вызвать подозрение у жертвы. Второе – отравление атропином легко определить по симптомам заболевания, да и лечение его давно отлажено. Симптомы отравления атропином были известны еще в древности. О заболевших говорили «жаркий, как печь», и еще «слепой, как крот», а также «сухой, как пыль» или «красный, как рак». У пораженного атропином человека и температура существенно повышалась, и зрачки расширялись, и появлялись сухость во рту и проблемы при глотании. Учащенное сердцебиение, жар, затрудненность дыхания, бред и галлюцинации. Болезненное восприятие света, неутолимая жажда, неверная походка. Страдала нервная система, поражались внутренние органы, терялся контроль за мышцами. Однако не так страшен черт, как его малюют. Если верить медицинской статистике, из 10 человек, принявших потенциально летальную дозу атропина, умирает лишь один. Да и то, если ему не окажут своевременной врачебной помощи. В противном случае выживет и он. Так что злодей, планирующий убить с помощью атропина, должен дать своей жертве не менее 100 мг яда и сделать все, чтобы врачи пришли на помощь только через много часов. Атропин почти невозможно обнаружить при вскрытии. После же придания тела земле токсин окончательно исчезнет. Не остается никаких подозрительно воспаленных внутренних органов, как при отравлении большинством других ядов.